И техника дает нам эту возможность. Даже если человек действительно находится посреди океана, он не чувствует себя там более одиноким, чем на Даунинг-стрит. Вы хотите сказать, что время самостоятельных действий для дипломата бесповоротно минуло, а доверие обременительно? — спросил Петр неожиданно. Но Репнин только развел руками. «Вольному воля», — сказал Николай Алексеевич, дав понять, что намерен стоять на своем. Белодец заметил еще в Питере. Самую трудную работу Чичерин делал ночью. Когда город уходил на покой и затихали ближние и дальние шумы, Чичерин гасил верхний свет, придвигал настольную лампу, клал перед собой стопку нелинованной бумаги. По давней привычке газетчика, такую бумагу он предпочитал всякой другой, и садился за работу. В Москве Чичерин не изменил своего режима. Далеко за полночь, в предрассветный час, когда тишина, как и темнота, наиболее глубока и нерушима, были написаны все знаменитые чичеринские письма Ленину с проектами нот и телеграмм. Ленин мог вызвать Чичерина в полночь от Спиридоновки до Национале, где в первое время находилась квартира и рабочий кабинет Владимира Ильича, а позднее от Спиридоновки до Кремля в 10-15 минут можно управиться и пешком. Чичерин вызвал Петра в 3:00 ночи. Георгий Васильевич сидел за журнальным столиком, придвинутым к окну, поближе к батарее парового отопления. «Нет-нет, пальто не снимайте», — поднял он ладонь предупредительно. «Кстати, и мне не лишнее накинуть». Чичерин пошел к вешалке. «Вот поставил стол у батареи, а она остыла. Сижу, колдую», — указал он взглядом на просторный лист бумаги перед собой. Петр взглянул и все понял. Ну, конечно же, это был план нового здания. Чичерин не оставлял своего намерения собрать наркомендел в одном доме. Таким домом мог стать метрополь. Его боковой подъезд, прилегающий к Китайгородской стене. Как должен выглядеть наш новый дом? Кстати, вы заметили там, на мойке, все представительские комнаты, все эти золотые гостиные, банкетные, буфетные, рюмочные, одеты от пола до потолка в бархат. А в служебных комнатах, где сидел наш брат, самая большая роскошь — фаянсовые умывальники и медные краны. Петр смотрел на него, не зная, что ответить. Никогда в жизни он не думал, что ему придется заниматься бронзой и хрусталем. Не думал он, что страдная дорога профессионального революционера, тайные встречи на лодках, ночные поездки из Дувра в Гавр с почтой и оружием, нелегальные путешествия по степным дорогам Южной России, что эта ненастная эстрадная дорога когда-нибудь приведет его под крышу этого дома и заставит заниматься вещами, которые до сих пор ему казались ненужными для жизни. «Ну, я вижу, вы совсем растерялись», — произнес Чичерин. «Скажите, Белодет, а вы никогда не думали, как спланирован административный Петроград?» «Тут и немецкая четкость, и целесообразность тоже немецкая. Совершите мысленное путешествие по Петрограду, обогните Зимний, и вы сделаете открытие покрупнее, чем Пржевальский в Аркатаге и Миклуха-Маклай в Астролябии. Представьте все это зрительно. В самом центре, разумеется, дворец. Через площадь — министерство, военное, иностранных дел и финансов. То есть все, что необходимо, чтобы государственная машина вертелась. По правую руку — Священный Синод и Сенат, по левую — посольский квартал. Вы обратили внимание, какая дисциплина ума? Точно все это создавалось не веками, а один раз